В зале устанавливается напряженная тишина. Все ждут появления судьи. На сей раз даже в 10 минут 10 судья все еще не появлялся, что было довольно необычно, поскольку за неделю отбора присяжных он зарекомендовал себя как человек чрезвычайно пунктуальный. Оглядевшись по сторонам, Босх заметил нескольких репортеров. Пожалуй, сегодня их было побольше, чем вчера. Любопытно, ведь вступительные речи уже закончились. «Кейс, вероятно, читает статью в «Таймс», — наклонившись к Босху, прошептал Белк. «Вы сами-то ее видели?» Из-за Сильвии у Босха не было времени прочитать газету. Она так и осталась лежать под дверью. «А что там говорится?» Прежде чем Белк успел ответить, обшитая деревянными панелями дверь отворилась, и вошел судья. «Задержите пока присяжных, мисс Ривера», — сказал он секретарю. Опустившись в мягкое кресло, судья обвел взглядом аудиторию и сказал: «Ну что, адвокаты, есть у вас какие-либо темы для обсуждения до того, как мы введем присяжных? Мисс Чандлер?» «Да, ваша честь», — подойдя к кафедре, сказала Чандлер. Сегодня она была в сером костюме. С тех пор, как начался отбор присяжных, она попеременно надевала один из трех своих костюмов. Как говорил Белк, это делается для того, чтобы присяжные не считали ее богатой. По его словам, обилие нарядов у женщины-адвоката не вызывает симпатии женщин-присяжных. «Ваша честь, истец просит наказать детектива Босха и мистера Белка». Она подняла вверх сложенный раздел «Таймс». Так же, как и вчера, статья занимала нижний правый угол газетной полосы. Заголовок гласил: «Блондинка в бетоне связана с кукольником». Белк встал, но ничего не сказал, соблюдая введенный судьей строгий запрет прерывать соперника. «За что именно, мисс Чандлер?» – спросил судья. «Ваша честь, вчерашнее обнаружение этого тела имеет для данного дела огромное значение. Как представитель судебной власти, мистер Белк должен был довести до нас эту информацию. Согласно пункту номер 11, адвокат ответчика обязан...» «Ваша честь!» – прервал ее Белк. «О таком развитии ситуации я узнал лишь вчера вечером и намеревался поднять этот вопрос сегодня утром. Она же...» «Подождите, мистер Белк, в этом зале все выступают по одному. Кажется, вам нужно каждый день об этом напоминать. Мисс Чандлер, я читал ту статью, на которую вы ссылаетесь, и хотя детектив Босх действительно упоминается в связи с этим делом, на него никто не ссылается. А мистер Белк довольно резко указал сейчас на то, что сам он ничего не знал до окончания вчерашнего заседания. По правде говоря, я не вижу здесь оснований для каких-либо санкций. Разве что у вас в рукаве есть козырная карта, о которой мы еще не знаем». Такая карта у нее была. «Ваша честь, детектив Босх прекрасно знал о таком развитии событий. Пусть даже никто на него не ссылается. Во время обеденного перерыва он побывал на месте преступления». «Ваша честь!» — робко позвал Белк. Судья Кейс повернулся, но посмотрел не на Белка, а на Босха. «Это правда, детектив Босх? То, что она говорит?» Босх коротко посмотрел на Белка, затем поднял взгляд на судью. «Черт бы побрал этого Белка», — подумал он. «Из-за его вранья теперь придется отдуваться». «Я был там, ваша честь. Но когда после перерыва я снова вернулся сюда, у меня не было времени сообщить о находке мистеру Белку. Я рассказал ему о ней только после заседания. Сегодня утром я еще не видел газеты и не знаю, что там говорится. Но в отношении тела ничего еще не ясно, виноват здесь кукольник или кто-то другой. Тело даже не идентифицировано». «Ваша честь», — сказал Чандлер, — «детектив Босх, кажется, забыл, что во время вечернего заседания у нас был 15-минутный перерыв. Мне кажется, у него было достаточно времени, чтобы снабдить своего адвоката столь важной информацией». Судья посмотрел на Босха. «Я пытался ему рассказать, но мистер Белк сказал, что ему нужно готовиться к вступительной речи». Несколько секунд судья молча смотрел на Босха, и тот был уверен, что судья обо всем догадывается. Сейчас он, кажется, вырабатывал какое-то определенное решение. «Ну, мисс Чандлер», — наконец сказал он, — «я вовсе не вижу здесь того заговора, какой видите вы. Я не буду применять никаких санкций, но хочу предупредить все стороны. В этом зале сокрытие доказательств является наиболее тяжким из всех преступлений. Если вы это сделаете, и я вас поймаю, вы пожалеете о том, что занялись юриспруденцией. А теперь давайте поговорим об этой новой ситуации». «Ваша честь», — быстро сказал Белк и пошел к кафедре. «В свете этой находки я прошу отсрочки для тщательного исследования возникшей ситуации, с тем, чтобы можно было точно определить, что это значит для данного дела». «Он все же просит», — подумал Босх, понимая, что отсрочку сейчас получить невозможно. «Хм», — сказал судья Кейс. «А вы что думаете об этом, мисс Чандлер?» «Никаких отсрочек, ваша честь. Эта семья 4 года ждала этого процесса. Думаю, любая отсрочка просто увековечит совершенное преступление. Кроме того, кто, по мнению мистера Белка, будет расследовать это дело? Детектив Босх?» «Уверен, что адвокат защиты будет удовлетворена тем, что расследованием занимается УПЛА», — сказал судья. «Но я совсем этим не удовлетворена». «Я знаю, что вы не удовлетворены, мисс Чандлер, но это уже ваша проблема. Вы сами вчера говорили, что в этом городе подавляющее большинство полицейских — хорошие, компетентные люди. Вы что же, противоречите сами себе? Просьбу об отсрочке я намерен отклонить. Если мы начали процесс, то уже не остановимся. Полиция может и должна расследовать этот вопрос и держать суд в курсе дела. Но сам я останавливаться не собираюсь. Это дело будет продолжаться, пока не возникнет необходимость снова поднять данную тему. Что-нибудь еще? Я заставляю присяжных ждать». «А как насчет той статьи в газете?» — спросил Белк. «А что с ней такое?» «Ваша честь, я хотел бы, чтобы присяжных опросили на предмет того, читали ли они эту статью. Кроме того, их нужно вновь предупредить не читать сегодня вечером газеты и не смотреть новости по телевидению. Все каналы, вероятно, будут рассказывать о статье в «Таймс». «Вчера я проинструктировал присяжных, чтобы они не читали газеты и не смотрели новости. Но я все равно собираюсь опросить их относительно этой конкретной статьи. Давайте посмотрим, что они скажут. И тогда, в зависимости от того, что мы услышим, можно будет снова их отсеять. В случае, если вы захотите поговорить о неправильном судебном разбирательстве». «Мне вовсе не нужно неправильное судебное разбирательство», — сказала Чандлер. «Этого как раз хочет защита. Тогда дело затянется еще на 2 месяца. Эта семья уже и так 4 года ждала справедливости. Они...» «Ну давайте все же посмотрим, что скажут присяжные. Извините, что прерываю, мисс Чандлер». «Ваша честь, можно мне сказать насчет санкций?» — спросил Белк. «В этом нет необходимости, мистер Белк. Я отклонил ее ходатайство насчет санкций. О чем тут еще говорить?» «Я знаю, ваша честь, я хотел бы попросить о применении санкций к мисс Чандлер. Она опорочила меня, обвинив в сокрытии доказательств, и я...» «Сядьте, мистер Белк. Хочу еще раз предупредить вас обоих, чтобы вы прекратили эту ненужную перепалку. Со мной это ни к чему хорошему не приведет. Так что никаких санкций. Последний раз спрашиваю, есть у вас что-нибудь еще?» «Да, ваша честь», — сказала Чандлер. «У нее была еще одна карта». Вытащив из-под блокнота какой-то документ, она подошла к секретарю, и та передала его судье. Чандлер вернулась за кафедру. «Ваша честь, я приготовила повестку для управления полиции и хотела бы, чтобы это было отмечено в протоколе. Я прошу, чтобы копия записки, о которой говорится в статье «Таймс», записки, написанной кукольником и полученной вчера, была передана мне как вновь обнаруженное доказательство». Белк вскочил на ноги. «Подождите, мистер Белк», — предостерег его судья. «Дайте ей договорить». «Ваша честь, это доказательство по данному делу. Его нужно немедленно приобщить». Судья Кейс кивнул Белку